Глава 4. 4 декабря, воскресенье. День свадьбы принцессы Полины и Анны Рудлок. Марина. За дверями в покое Полины творилось священнодействие. Сновали туда-сюда горничные, необычайно торжественные и деловитые, но, как я могла заметить, иногда мечтательно улыбавшиеся. Там гудели голоса, то веселые, то успокаивающие, улыбались все, даже охранники у дверей пол. Мы, сестрички будущей королевы Бермонта, периодически выскакивали из своих покоев, надеясь заглянуть в открывшиеся двери. Поля строго запретила появляться во время процесса ее преображения, но любопытство отказывалось сдаваться. У меня в гостиной уже сидели Алинка и Каролина. Мы были одеты в красные платья, простые, с длинными пышными юбками и длинными рукавами. И, как это не смешно, но Каролинка, накрашенная и причесанная, выглядела старше нас с Алиной. Аня, уже переодетая, и сейчас нашла себе дело. Оставалась у себя в покоях, непрерывно созваниваясь с подчиненными. «Мы похожи на ягодки брусники», — сказала я ехидно, оглядев нашу троицу. «Или на девочек-вишенок с детского утренника. Издалека будет видать. Хорошо хоть в Бермонте. Традиция выходить замуж на закате, а не рано утром. Все без спешки отоспались, оделись, накрасились. К тому же принимающая сторона неплохо экономит на пропитании гостей. Все успеют пообедать и не будут взирать на новобрачных голодными и жалобными глазами». Кажется, я тоже нервничала. За сестру нервничала и болтала всякую ерунду. Каролина снисходительно посмотрела на меня и снова уставилась в зеркало. Она подкрашивала губы. Алинка подняла на меня рассеянный взгляд и нахмурилась, пытаясь понять, о чем речь. Сестричка сидела с учебником, что-то бормотала себе под нос и в реальность возвращалась с трудом. «Полли, наоборот, возмущалась», — возразила она занудно. «Ругалась, что вышла бы замуж с просонья и не успела бы понервничать. А тут целый день ждать, с ума сойти можно». Я хотела ответить, что даже сумасшествие не убережет сестрицу от династического брака, но тут в дверь постучали, вошла горничная Полинки и сделала книксон. «Ее высочество велело позвать вас», — сказала она, раздражающе улыбаясь. «Она одета». «Ну, наконец-то!» — пробурчала я, вставая. Каролинка ловким броском обогнула меня и кинулась к двери, только взметнулись красные юбки. Я подошла к Алинке, снова уставившейся в учебник, и щелкнула ее по носу. «Пора, ребенок, пошли перенимать опыт. Это и нам когда-нибудь грозит». «Если я доживу», — сказала она уныло, захлопывая книгу. Двери в покое пол были открыты, но невесту закрывала застывшая на пороге Каролинка. Я обошла ее и тоже оцепенела. Эта высокая, прекрасная и взрослая женщина, чуть бледноватая, с огромными голубыми глазами и светло-русыми волосами, убранными в простой узел на шее, просто не могла быть нашей пацанкой Полиной. В ее гостиной тонко и нежно пахло розами и свежеглаженной тканью, чистотой и волнением. «Ну что вы молчите?» — с нервной улыбкой спросила она, суетливо поправляя юбку платья. «Все плохо, да?» «Ах, как какое это было платье! Если мы были просто брусничками, то Полина — лесной брусникой в сочной траве. Пышная юбка от талии до пят казалась пушистой. Так искусно были собраны волны многочисленные слои шифона. Так ложились они один над другим пенным прибоем. Струящийся пух платья, снизу темно-зеленый, как хвойные мшистые сопки Бермонта, поднимался до середины голени и останавливался опоязком оттенка старого золота. Выше пенные волны шифона переходили в спелый клюквенный цвет, перехваченный на поясе тем же старым золотом. Этого же ягодного цвета были и лиф, целомудренно закрывающий грудь и плечи, в узком вертикальном вырезе мелькала светлая кожа, и длинные рукава платья. Ошеломительно! Обручальная пара на левой руке и простые серебряные серьги — вот и все украшения. Больше Полине не было нужно. Все равно драгоценности никто не отметит. Будут смотреть только на нее. «У меня просто нет слов», — призналась я, чувствуя, как внутри все расклеивается и к глазам подступают слезы. «Мне жалко тебя отдавать, Поля. Ты такая непривычная и красивая, очень красивая». Она улыбнулась неуверенно, вдруг скривила губы и шмыгнула носом. «Только не плачьте, ваше высочество!» — с тревогой попросила статсдама Сенина. Она, оказывается, тоже была здесь, но я ее просто не заметила. «Весь мир ждет вашей свадьбы. Негоже идти на нее с красными глазами. Будут потом говорить, что вы ее не желали». «Не буду плакать», — заверила Полина. «Я жду больше целого мира, поверьте». Марья Васильевна улыбнулась с гордостью, как будто рассматривала картину, вышедшую из-под ее руки, и покинула комнату. «Страшная женщина», — тихо поделилась Полинка. «Мне кажется, что если, не дай боги, я упаду там в обморок, она потащит меня на себе». Я хихикнула, и это мгновение разрядило обстановку. Мы полезли обниматься, осторожно, чтобы не испачкать друг друга помадой, хвалить друг друга, приободрять. Я только что осознала, в наш дом сестричка больше не вернется. Будет приезжать, гостить, возможно, сбегать к нам выпить чаю и поболтать. Но жить она навсегда уходит в другое место, в другую семью. Слезы опять зацарапали изнутри, и, как назло, закурить было нельзя. Не в покоях же Полины. Да и Берманы очень чувствительны к запахам. Придется потерпеть. «Как ты себя чувствуешь?» — задала я банальнейший из вопросов. Пол, придерживая юбки руками, прошла в сторону туфель, надела их, став еще выше и величественнее. Она ярким пятном отражалась в окне. Там уже наступал зимний сумрак. «Ты как сказать, Мариш?» — проговорила она, поглядывая на себя в зеркало. «Одновременно охота и смеяться, и плакать. Вот тут», — сестренка показала на живот, «и от макушки до пяток будто дрожит струна. Жутко мне так, что руки леденеют. И в то же время я самая счастливая на свете. И на затылке волосы дыбом, и слезы постоянно пытаются пробиться. Вроде и страшно, и весело, и уже по вам скучаю, и хочется поскорее к Демьяну. И еще это предсказание». «Какое предсказание?» — насторожилась я. Поля махнула рукой. «Да, заглянули с Демьяном к шаману на ярмарке в Бермонте. Так он всякой страшной дряни наговорил. Как вспомню, трясти начинает». «Не верь», — твердо приказала я. «Не думай о плохом, все будет хорошо. У вас с Демьяном просто не может быть плохо». Полинка с отчаянием посмотрела на меня и зябко передернула плечами. «Выпей успокоительного», — предложила практичная Алинка. Сестра упрямо фыркнула, как лошадка, и даже ногой притопнула. «Чтобы отупеть и ничего не запомнить? Ну нет уж, я хочу ощутить этот день полностью. Я столько его ждала». Да уж, настроение у нее, правда, менялось со скоростью метеора. Снова открылись двери. Зашла Ангелина. Молча осмотрела сестру, подошла и обняла ее. «Ты счастлива?» — спросила она, испытующе глядя на Полину. «Да», — заверила ее Пол. «Очень». Аня еще посмотрела на нее, улыбнулась и расслабилась. «Тогда в добрый путь, Полюш, и помни, что бы ни было, ты можешь обратиться ко мне. Я всегда помогу». Поля снова скривила губы, и я, спохватившись, сунула ей под нос красную розу из стоявшего тут же букета, чтобы отвлеклась. «Спасибо», — пробормотала она, отталкивая цветок. «Может, успокоительная не такая плохая идея?» Заглянула Василина, улыбнулась. Она, в отличие от нас, Полинку уже видела. 15 минут, Пол. «Мамочки!» — простонала счастливая невеста с ужасом и сжала в кулаках тонкий шифон юбки. «А полок?» — воскликнула внимательная Василина. «Поля, почему не прикрепили полок? Где стилист?» Началась суматоха. Забежала парикмахер, начала крепить на волосах Полинки золотистую накидку. Спереди она спускалась до губ, сзади ложилась мягким полукругом на пол. Полок словно отрезал сестричку от нас и от прошлой жизни. «Отсюда все выглядит совсем сказочным», — сообщила она с нервным смешком. «Вы такие солнечные! Пусть у тебя вся жизнь будет сказочной, сестричка». Я опустила глаза. Полинка все еще мяла платье, протянула руку и сжала ее пальцы, холодные и влажные. Она вздохнула и крепко схватилась за меня. У нас на головах тоже были накидки, только короткие и не такие плотные. Мудрые берманы еще в древности придумали на свадьбах закрывать незамужним девицам лица и волосы, оставляя видимыми только губы, чтобы жених вдруг не соблазнился какой-нибудь красоткой и не бросил невесту. Мы все ворчали по этому поводу, кроме Алины. Зато я смогу присутствовать на всей церемонии и не прятаться от журналистов, сказала она. Пора, Полина. Василина посмотрела на часы. Пойдем. Ты такая спокойная. С легким упреком пожаловалась Полинка. Я же с ума схожу. Я просто считаю, что все предопределено, милая, объяснила Васюша, сочувственно улыбаясь. У каждой из нас свое предназначение. Если этот мужчина твой, то смысл сходить с ума? Все равно ты уйдешь к нему. Хотя я тебя понимаю. Я свою свадьбу едва помню. Тут она замолчала и немного покраснела. Посмотри, мы не могли быть с Марианом, но все-таки мы вместе. Хотя все было против. И наше положение, и расстояние, и... Мама, как бы я хотела, чтобы она была здесь, тихо сказала невеста. Мы вдруг все застыли, объединенные общей историей и воспоминаниями. И как-то одновременно собрались в кружок, прижались друг к другу. Таким я и запомнила этот день. Наш сестринский круг, теплый и крепкий, отражающийся в большом зеркале, яркие огни светильников, тонкая тревога, шум голосов за дверью. И мы — одна любовь на шестерых, одно сердце, одно счастье. «Мои леди!» — прозвучал от двери осторожный голос Сениной. «Простите меня, но время!» «Конечно, Марья Васильевна!» — ответила Василина благодарно. «Идем!» В зале телепорта было людно, и шуршащий многоголосый шепот стих при нашем появлении. Роскошные дамы, элегантные кавалеры. У входа нас встречал Мариан. Он подал руку Василине, улыбнулся Полинке. Я скользнула взглядом по Стрелковскому, стоявшему рядом с Тандаджи, и увидела Мартина, который официально должен был сопровождать меня. Маг, элегантный и непривычно серьезный, поклонился мне, подмигнул, и я едва удержалась, чтобы не рассмеяться. «Есть что-то в этих накидках», — сказал он задумчиво и тихо, рассматривая меня. «Очень хочется снять и посмотреть, что же там под ней». Блокариец перевел куда-то взгляд и продолжил. «Не оборачивайся». Я, конечно, обернулась и столкнулась взглядом с Люком, как раз поднимавшим глаза после того, как он поцеловал пальцы Ани. Воздух задрожал, задрожала и я, и время застыло оглушительной тишиной, пульсируя в венах жаром, растекаясь деталями. Его губы, его темные зрачки, прядь волос на лбу, пальцы, сжимающие руку Ангелины. Как он смеет прикасаться к кому-то еще? Успокойся! Как он смеет? Успокойся, эхом шепнул мне Март, вежливо кивая Люку. И я отмерла, отвернулась, усилием воли, подавляя тяжелую темную волну, поднявшую во мне такое, о чем я и не подозревала. Огляделась, ошалела. То ли прошла всего пара секунд, то ли просто никто не обратил внимания, сосредоточившись на невесте. «Ты правда ревнуешь его к собственной сестре?» Я вздохнула от жгучего стыда и парадоксальной обиды. «Не могу видеть их вместе. Пусть это глупо. Не могу». В их сторону я больше не смотрела. Зигфрид с помощниками уже открыли телепорт. Полина шла по залу под руку с отцом, а придворные кланялись ей, как будут кланяться теперь всю жизнь. И мы, ее сестры, кроме Василины, тоже приседали в реверансах, прощаясь. Полина. В замке Бермонт будущую королеву встречали гвардейцы в парадных мундирах, в традиционных бермонтских гьелтхах под ними – темно-зеленых накидках-юбках, что оборачивались вокруг талии в два слоя и перекидывались через плечо. Военные выстроились по обе стороны телепортала. Был среди них и подполковник Хиль Свенсен, и капитан Ирьян Леверхофт, друзья Демьяна, с которыми они познакомились на помолвке. Но лица были каменные, они даже не моргнули, показывая, что узнали принцессу. Зал за военными был заполнен придворными Бермонта. Мужчины все в гьелхтах, незамужние женщины в простых платьях и пологах. И атмосфера здесь оказалась совсем другая, чужая, торжественная, молчаливая. И пахло камнем и холодом. Пол, выйдя из телепорта, выпрямила спину, и показалось ей, что она смотрит на всех сверху вниз, будто эта почтительная тишина и жадные взгляды мгновенно вознесли ее над полом. Слава богам, отец был рядом, надежный, родной, и она подавила желание отступить назад. «Ее высочество принцесса Полина Иоанна Рудлок с отцом, его высочеством Святославом Федоровичем», — объявил церемонимейстер. Гвардейцы щелкнули каблуками, выхватили из ножен сабли и, сделав синхронный взмах, выстроили их аркой. Полина прошла вперед и остановилась, ожидая, пока выйдет из телепорта за спиной делегация Рудлога. Отец повернулся к ней, прошептал что-то ободряющее, поцеловал в лоб, сжал руку и отошел. Бермонцы расступались. Навстречу шел ее Демьян. В парадном мундире, тоже в традиционном гьелхте, строгий и величественный. За ним слаженно вышагивали старики, какие-то важные сановники. Будущий супруг подошел ближе, склонил голову, и невеста присела в низком реверансе. «Счастлив приветствовать вас в нашем будущем доме, ваше высочество», — проговорил он, глаза его сверкали. «Встаньте, прошу вас». «Принимаешь ли ты эту женщину к церемонии?» — задал ритуальный вопрос один из пожилых берманов. «Достойна ли она служить тебе женой?» Пол едва удержалась от того, чтобы не скривить возмущенно губы, и Демьян словно увидел это, улыбнулся. «Принимаю», — сказал он, — «достойно». «А ты, женщина, готова ли войти в дом Бермонт?» — настойчиво продолжал старик. «Готова ли признать мужа своим господином и повелителем?» «Готова», — твердо ответила Полина. Старики, расположившиеся полукругом за королем, зашушукались, поглядывая на нее, и даже, кажется, всерьез заспорили. В зале молчали. Демьян стоял спокойно, спиной к старейшим, и только взгляд его болотных глаз удерживал принцессу от нервной дрожи. Она зацепилась за этот взгляд и отстранилась от всего происходящего. Разве кто посмеет встать на ее пути к Демьяну? «Мы приняли решение и поддерживаем вас, ваше величество», — торжественно провозгласил тот же старик. Демьян улыбнулся. «Ну чего ты боялась?» «Мне до сих пор страшно». Он сделал к ней несколько шагов, поцеловал руку, мягко, чуть выше браслета обручальной пары. От Демьяна пахло и ее мужчиной, и Полина вдруг успокоилась, положила ладонь ему на локоть, и они, сопровождаемые аристократами и высокими чинами, двинулись к выходу из зала. На большом широком автомобиле жених с невестой направились в центральный храм, а за их спинами все выезжали и выезжали из высоких ворот в подножии скалы машины с придворными. Они проезжали по сумеречному Ренсинфорсу, украшенному мягким снежком, сияющему огнями, мимо выстроившихся по краям дороги людей, приветствующих короля и его будущую королеву. Стоявшие в первых рядах усиленно мели снег еловыми лапами прямо в сторону машин и плескали на мостовую что-то из пузатых бутылок. «Что это они делают?» — недоуменно спросила Поля. «Наметают нам счастье», — объяснил Демьян, весело глянув на нее. «И льют хмельной мед, чтобы свадьба была веселой, а жизнь — сладкой». «Такое ощущение, что ты совсем не волнуешься», — пробурчала она с обидой. «И ты ничего не сказал о том, как я выгляжу». Он как-то расслабленно вздохнул. «Наконец-то узнаю свою занозу. Полюш, платье прекрасно, но ты прекраснее тысячекратно». Она улыбнулась довольно. «И да, я не волнуюсь. Ты рядом. Скоро будешь привязана ко мне крепко. И в постели твоей я буду не вором, а хозяином. Я не волнуюсь. Я жду, когда свадьба закончится, и ты уже точно от меня никуда не денешься». «Как будто могу деться», — со смешком сказала Полинка. — «Кстати, я ведь еще не видела тебя в гьелхте. Никак не пойму, как он крепится». — «Увидишь», — со смешком ответил будущий муж и легко погладил ее пальцы. Стало тепло и весело, и на щеки плеснуло жаром. И правда ведь увидит. В храме уже ожидали монархи других стран с придворными, И это пестрое, волнующееся море людей, до краев заполнившее огромное святилище, покрытое погодным куполом, заворчало громче, стоило только жениху с невестой ступить на плотный песок. Посреди возвышались статуи шести богов, сильно пахло благовониями, терпкими, смешавшимися, огненный имбирь, холодная водяная лилия, земляной мускат, весенний жасмин. Запах этот кружил голову, вызывал отрешенность, и снова казалось Полине, что они с Демьяном находятся высоко-высоко над толпой, и только боги взирают на них строго и благосклонно. К ним поспешно подходили короли и эмиры, приветствовали, поздравляли, кто сухо, кто велеречиво. Царица Ипаталия говорила мало, но глаза ее смеялись. Она осторожно коснулась Полининой руки, и Поля улыбнулась благодарно. Мир вокруг стал спокойным и прекрасным. Наконец запели барабаны и гонги, и море людское, за исключением монарших особ, их супругов и наследников, поклонилось брачующейся паре и затихло. Под строгими взглядами богов начинался обряд, похожий и не похожий на тот, что был принят в Рудлоге. Тонкими голосами пели жрецы, пока король с невестой приносили жертвы богам, выливали к их ногам драгоценные масла. Звенели гонги, мягко поскрипывал песок. Высший священник обносил пару огромной чашей с медом, чуть наклонив ее, и лился на землю золотистый, сладко пахнущий напиток, очерчивая защитный круг. «Пей!» — приказал служитель, поднося губам принцессы чашу. Полина пригубила. Было горько и сладко одновременно. Повернулась к Демьяну, который тоже сделал глоток. Краем глаза заметила странное дрожание воздуха у огромных статуй и широко раскрыла глаза. Двое, стоящие рядом, великие сезоны, идущие один за другим, наливались цветом, раскаленным алым металлом и сочной зеленью. Захлопали крылья, вверх, в небеса, ударил столб пламени, и вылетел из него огромный пылающий сокол, понесся прямо на Полину и пролетел сквозь них двоих, обдавая жаром и любовью. И тут же дрогнула земля, и над статуей хозяина лесов возник призрачный гигантский медведь, встал на четыре лапы, продавливая песок в глубокие колодцы, и пол чуть не дернулась, когда он почти вплотную придвинул к ней морду, выше ее, заворчал и лизнул этим своим призрачным языком, как медвежонка. На Демьяна рявкнул, раскатисто, но одобрительно, и еще показалось ей, что было в том рыке странное предупреждение. Жених блеснул желтыми глазами, склонил голову, и медведь, ворча, рассыпался зеленой травой, пробившейся сквозь горячий песок. «Ну все», — с явственным порыкиванием сказал Демьян, — «половина пути пройдена». Он взял Полину за руку и защелкнул на запястье вторую серебряную пару, венчальную. Протянул свою ладонь, и принцесса, молясь, чтобы не тряслись руки, Мишка все-таки был страшненьким, окольцевала короля Бермонта. «Да будет так», — провозгласил верховный служитель. Гонги заходились в перезвоне, так что казалось, будто звенит прямо в ее голове. «Обряд свершился. Теперь дело за мужчиной — доказать, что он может защитить свою женщину. Но это пройдет без свидетелей, и пусть победит тот, кто предначертан». Затем был приветственный ор сотен тысяч небоящихся мороза бермонцев, встречающих новую королеву и кидающих под колеса машины на дорогу те самые еловые лапы. Люди пели песни, махали маленькими фонариками, и дорога становилась зеленой, и даже в салоне пахло хвоей. В замке начинался свадебный пир. В огромном зале стояли сотни столов, и все стулья вокруг них были заполнены людьми. Поля очень проголодалась, и голова кружилась от впечатлений, и больших усилий стоило заставить себя принимать пищу медленно, изящно, чтобы не опозориться перед сидящими тут же монархами. Сестры расположились за отдельным столом вместе с сопровождающими их кавалерами и Святославом Федоровичем. Полинка иногда бросала в их сторону взгляды, и девочки улыбались ей, словно поддерживая. Она присматривалась к сидящим с ней за одним столом коллегам Демьяна. Гюнтер оказался веселым и добродушным, Луциус — высокомерным и сухим, и жена у него была такой же. Император Ханьши наблюдал за всеми своими узкими глазами, как внимательный кот, и Паталия и Василина были чем-то похожи, обе очень женственные, красивые, только Вася мягкая, а Ипаталия, несмотря на нежность и красоту, ощущалась твердой. И от всех них просто полыхала силой, которая бодрила почище крепкого вина.